Рождение сверхновой. Предисловие. Продолжение опуса «Параллельная жизнь», которая в свою очередь является альтернативным вариантом развития событий «Чужой шкурки» Кощеенко. Книга 4. Часть 4. Смерть идола. Ответвление начинается с десятой жизни. В сверхновой, что будет естественным продолжением саги Кощеенко, ГГ будет избавлен от своей шизоидной раздвоенности. Полюбившаяся всем нам Агдан продолжит свое восхождение на музыкальный Олимп и будет помнить о своем предназначении. Таланты и прочие дары людям даются не просто так, их отрабатывать надо. Постараюсь разрядить многочисленные ружья Кощеенко, щедро развешанные им на всех стенах, и навешать своих, но в меру и стрельбу из них бесконечно ждать не придется. Как будут развиваться события в личной жизни, узнаете из текста. Будет ли Агдан жертвенной овечкой для всех желающих урвать с нее кусочек, от безобидной барам до могущественных государственных организаций и акул бизнеса? Однозначно, нет. Только о музыке и Корее? Однозначно, нет. Напоследок, читайте и обрящите. Глава 1. Эмансипация. Место. Неизвестно. Время. Не определено. Юркин. Я плыву в абсолютной темноте. Говорить плыву неправильно, нет воды, по которой или в которой можно плыть, ничего нет. Только любое другое слово будет еще больше неправильным. Лечу, над чем и где. Я в уютной, спокойной, беспроглядной темноте. Один. Хорошо и спокойно. Так бывает, когда уходит боль, пусть небольшая, но постоянно изматывающая тело и душу. Невероятное чувство облегчения и покоя. Я теперь знаю, что значит слово «нирвана». Ни боли, ни волнений, ни страстей, только блаженный покой. И того невнятного, разговаривающего на языке чувств и эмоций, голоса изнутри тоже нет. Голоса тела, становящегося все громче и невыносимее, рвущего меня на части. Несусь к точке света, точка растет, превращается в светящуюся фигуру. Хотя неправильно говорить «несусь», это место нематериально, здесь таких понятий, как близко, далеко, вверх, низ нет. Рядом еще одна тень, и знакомить нас не надо, догадываюсь, кто это. О, старая знакомая, моя Гуанинь, здравствуй, здравствуй, чем порадуешь, или огорчишь, сильно, твоя миссия закончена, время твое в этом мире вышло, ты помог и можешь выбирать. Многорукая светящаяся фигура сделала движение, обычное круговое, но у меня зарябило в глазах. Или что там у меня вместо них? Рук-то много, вот в глазах и рябит. И что теперь, радоваться или огорчаться? Передо мной возникает что-то круглое и серое. Окно, дверь, портал, да какая разница? У тебя выбор. Можешь остаться и раствориться здесь. Можешь уйти в другое место. В строгом смысле богиня не говорит. И слова в голове не высвечиваются перед внутренним взором. Туфта все это. Богиня говорит образами и понятиями. Смысл ее речей просто проявляется в голове готовым. Не нужен сложный речевой аппарат и интеллектуальные модули, чтобы переводить человеческие речи на уровень понимания. Понимание возникает само, напрямую. Нематериальный мир, что с него взять? Остаться в теле Юнми не предлагается. Понимаю, почему, рядом женская фигурка. Этот голосок внутри меня, сначала почти неслышно одобряющий что-то или требующий все больше с течением времени, вырос. Голосок стал голосом, как будто пророс сквозь меня, вобрал в себя весь мой опыт и теперь хочет стать у руля. Девочка, от памяти которой ничего не осталось, выросла и повзрослела. Понятно, почему не предлагается остаться. Доктор Джекил и мистер Хайд могли сойтись в одном теле только по недосмотру высших сил. А что там? Чего мне ждать? Прежде чем принять решение, надо узнать побольше. Обломс, богиня не знает. А если меня забросит в тело пожилой тетки, вот это будет коленкор. Ладно, я как-то примирился, или пытался примириться с Юнми. Но та хоть девка красивая и молодая, она мне нравится. Неуютно в женском теле, но хоть какие-то плюшки. А богиня ждет и, кажется, проявляет признаки нетерпения. Ладно, была, не была, даешь новую жизнь. Здесь уютно и хорошо, но уж больно скучно. Почти цитирую красноармейца Сухова, и одним движением этой многорукой меня затягивает в серую дымку. Не так, чтобы сильно быстро. Сзади остается женская фигура, рядом черный, еще чернее окружающей черноты, как такое может быть? Комок. Юнми, нет Юна, машет мне прощально рукой. На самом деле нет, это мозг визуализирует возникающее чувство. Она остается, а справится? Да, надо понимать это как особое благоволение. Богиня снисходит до объяснений. Да, она остается. Вместе вам нельзя, и теперь она справится. Ей еще много надо сделать. А, эх, не успеваю ничего выпросить. Что ж ты так спешишь? Впрочем, краткий отзыв, смысл которого в том, что мои знания и опыт останутся при мне, получаю. Все, меня засасывает и выбрасывает в место, по контрасту очень яркое. Зажмуриваюсь. Уже хорошо, глаза есть. Я в какой-то комнате, залитой солнцем, смотрю в белый потолок, в кровати. Приподнимаю голову, оглядываю себя, мелкого, очень мелкого в ребенка меня закинуло, так-так-так, лихорадочно, суетливо и неловко, детские руки не очень послушны, скидываю одеяло, оттягиваю резинку трусов и начинаю радостно смеяться. Между ног он, маленький и смешной отросточек. Я, мальчик, мальчик, что у меня с опытом и знаниями? Произношу подряд одну длинную фразу на нескольких языках. Детский язык смешно искажает непривычные звуки, но воспроизводит старательно. Музыке опять придется учиться, ладно, не привыкать. Как-то все стремительно в этот раз все произошло. А что у нас вокруг? Юна, он ушел. Только что рядом проявилась мужская фигура и богиня отправила его в серую непрозрачную дымку. Симпатичный парень, как непривычно это думать. Как он мне мешал, особенно последнее время. Но как я без него? Между вами останется связь. Некоторое время. И я тебе помогу. Богиня приближается, обнимает одной парой рук. Становится тепло. Внутрь меня будто заливается свет. У тебя будет дар жизни. Какое-то время. Пользуйся осторожно. И он не навсегда. И все, больше ничего. Если для Сергея создавался портал, то я просто исчезаю. Токио, отель Токио Принце. 20 декабря, время 10:20 утра. Габи сидит за планшетом в интернете. Да, многовато пропустила. Ничего, нагоню, 5 учебных занятий, не конец света. Разбираюсь со второй лекцией за утро. Я в Японии, надо же, никогда о таком даже не снилось. Самые смелые мечты заканчивались тем, что принцесса доверит охрану на дальних подступах. Принцесса, мы все ее так зовем, началось с момента, когда я в первый раз увидела и услышала Агдан. Тот самый марш, в честь которого назван клуб, срезонировал в душе так мощно, что с того момента вся жизнь изменилась. Бесповоротно. Как-то все сдвинулось в голове и сложилось идеально. Жизнь приобрела смысл. Мама смотрела подозрительно. Так нельзя, дочка. Нельзя подчинять свою жизнь кому-то. Быстро отстала от меня, усмехаюсь. Напоследок обозвала фанатичкой и махнула рукой. А что не так? В университет хожу. Учусь не хуже других. Кумир появился, а у кого их нет? Пол Кореи по кому-то с ума сходит. Фанатичка, и что? Зато смысл жизни есть, как раз по мне. Служить любимой королеве, принцессе, богине. Влюбилась в нее сразу и неотвратимо. И ничего такого, мне мальчики нравятся, но она такая, такая вне конкуренции и вне критики. Как-то ради любопытства задумалась. А если бы Агдан увела от меня любимого молодого человека? Его пока нет, но если, без удивления понимаю, что даже глазом бы не моргнула. Принцессе можно все. Не знаю, чувствовала ли она, что я чуть от счастья не умерла, когда она меня первый раз поцеловала. До этого казалось, что больше любить невозможно. Признаю, была не права. Я, ее лучшая подруга, так она сказала, теперь и умереть не страшно. Эти дурочки вокруг удивляются, как мы ладим с мульчей, натуральные дурочки. Да она такая же, как и я. По сути, сейчас рядом с ней две кошки, две телохранительницы. В Японии когда-то существовало сословие самураев. Кодекс поведения, полное подчинение жизни интересам суверена, я отлично их понимаю. Вот я такой самурай и есть, и мульча тоже самурай. Что-то я отвлеклась. Так, схема работы двоично-десятичного процессора в булевых обозначениях выглядит так. С этим понятно. Будет вопрос на экзамене по поводу избыточности числа двоичных разрядов, отвечу. Это что? На секунду каменею. Слышу даже не ушами, чем-то другим отчаянный вой. Мульча, принцесса. Пулей вылетаю из номера, не обращая внимания на полетевший в сторону планшет, стул, попавшийся по дороге, не слишком проворно распахнувшуюся дверь. Быстро, быстро, быстро. Несусь по коридору, чуть не сбиваю с ног какую-то горничную. Лестница. Снова коридор. Кошачий вой здесь слышен отчетливо. Откуда? Мне говорить не надо. Мульчу я найду всегда. Даже в темной комнате ночью. Даже если ее там нет. Запрыгиваю в холл. Надо кого-то убить, схватываю одним взглядом всю картинку. Сбившихся в испуганную кучку коронок, воющую мульчу, что смотрит на меня отчаянными круглыми глазами, и принцессу, лежащую на полу небрежно брошенной куклой. Прямой угрозы нет, из пальцев уходит стальная напряженность, низким хрипом из горла вырывается остаточное напряжение после спурта по коридорам. Коронки вздрагивают, но замечаю это уже в прыжке к принцессе. Не мешай, мульча, кошка вьется рядом, аккуратно, подобрав неловко вывернутую руку, переворачиваю принцессу на спину. Палец на шею под скулу, пульса нет, ухо к груди, сердце не бьется. Оборачиваю лицо к коронкам, этим дуром набитым, не давая себе труда скрывать бешенство. Врача, быстро, идиотки, быстро. Кто-то с самым большим самообладанием, Инчжен, выскакивает в коридор. Так, а мне что делать, что там у нас было на занятиях о первой доврачебной помощи? В голове отчетливо всплывает картинка. Инструктор на экране показывает на манекене методику искусственного дыхания. Запрыгиваю на принцессу, сажусь ей на бедра. Как там было? Один сильный вдох рот в рот, 5-6 энергичных нажатий на нижнюю треть грудины с левой стороны. Сдохну, но уйти ей не дам. Приникаю к ее лицу, голова принцессы чуть на бок, это на руку. Я боюсь, что язык может закрыть горло, тогда его придется вытаскивать и, передергивает от одной мысли, прикалывать к щеке булавкой. Ужас какой, но главное, не в ужасности, а в том, что я даже не представляю, как это делать. Но если голова наклонена на бок, вероятность такого расположения языка невелика. Все получается, я плотно охватываю губами рот принцессы, легко, у ней относительно маленький ротик, и выжимаю из себя весь воздух до капли. Грудь заметно поднимается. Теперь сильные нажатия, 5 раз хватит. После 3-го цикла в памяти опять всплывает картинка с инструктором. Мужчина предупреждает: контролируйте сердцебиение пострадавшего. Если продолжите непрямой массаж сердца, когда оно забилось, можете нарушить его работу. Нет, не бьется. Продолжаю, в голове шумит. От собственной гипервентиляции легких кружится голова. Под рукой неуверенно толкнулась под ладонью после 7-го или 8-го цикла. Давай, давай. Вдуваю очередную порцию воздуха, но на сердце не жму. Слушаю. Удар, через паузу еще, и вот ритм выравнивается. УФФФ. Слежу за грудной клеткой, дыхание тоже появилось. Пульс, есть. Токио, отель Токио Принце. 20 декабря, время 10:27 утра. Юнми. Только что открыла глаза. Глаза слезятся от нагромождения световых пятен. Промаргиваюсь. Гага, Габи, кха-ха-ха. Вместо ответа на меня льется поток соленой воды. Из глаз Габи. Вот не вру, буквально ручьи. На груди водолазка мгновенно промокает. Как бы это прекратить? Габи, слезь с меня. Кха-ха-ха, я тебе что, скамейка что ли? Попыталась встать, не тут-то было. Голову еще повернуть могу, в щеку тычется холодный нос мульчи, а со всем остальным проблемы. Габи подкладывает мне согнутую ногу под голову. То, что нужно, в голове немного проясняется. Чувствую себя очень странно, и не только потому, что не в себе. Я впервые одна за рулем. При Сергее лишь изредка удавалось, когда его контроль ослабевал. К дьяволу. Чувствую, что даже думать об этом нельзя. Мульча, ты со мной останешься? Слегка побаиваюсь, вдруг, но нет. Кошка бодает мое лицо головой, довольно мурчит. А чего я тут валяюсь? Я ж вроде в номер собиралась идти. Пытаюсь встать, не получается. Габи интересно себя ведет, помогает мне, поддерживает и при этом отговаривает. Может, не надо, Юнми, сейчас врачи приедут. А вот это-то меня и пугает. Врачи, Габи, валим отсюда быстро. Я дергаюсь, но встать не могу. Габи секунду думает, потом подхватывает меня, встает вместе со мной на руках и прет на выход, как танк. От неожиданности не могу выговорить ни слова до самой кровати в номере. По-мужски меня несет и от натуги вовсе не пыхтит. У нее часом русских корней в роду нет. Сними, требую снять мокрую водолазку. Габи стаскивает ее, я окончательно падаю на кровать. Все, теперь не трогайте меня. Но какой-то бес подслушал мое пожелание, и в номер влетает бригада медиков. Совсем вовремя. Габи по-японски не очень, приходится включаться. Зато камень с души, я все помню. Как в таком случае Сергей бы выразился? Процесс самокопирования успешно завершен, хи-хи, как-то так, меня обстукивают, обслушивают, обмеривают и выносят приговор, в больницу. Прямо сейчас, в дверях появляются парни в белых халатах и с носилками, нетушки, нет, доктор Сан, в больницу вашу я не поеду. Врач, как и все японцы в таких случаях, внешне бесстрастен, но вижу, удивлен моим упрямством. Мне надо в мой госпиталь, в Сеуле. Они всю мою историю болезни знают, я давно у них наблюдаюсь. А, Так у вас было что-то подобное? Да, мне удобнее у них. Если хотите мне помочь, отвезите в аэропорт. 2 часа в самолете я как-нибудь выдержу, а в Сеуле меня встретит. Хорошо, Агдан-сан, я соглашусь с вами, если вы сможете встать и хотя бы немного постоять. Ох, ты ж пришлось совершить этот подвиг. Не совсем уверена, зато теперь знаю, что телом, пока худо-бедно, могу управлять, а то мало ли хмурюсь. Выше пояса я в одном лифчике, парни с носилками челюсти отвесили. Ничего такого во мне нет, чего не было бы во многих других. Магия ими не срабатывает. Врач замечает мое недовольство, устраняет причину одним движением руки. Парни скрываются за дверью. Габи, мы уезжаем. Больше ничего не надо ей говорить. Первым делом лезет в смартфон за расписанием рейсов. Заказывает билеты, отлет через 3 часа, минут 40 на дорогу, регистрация за час, почти 1,5 часа у нас есть. С лихвой хватает на сборы. Вынесем мы вас все-таки на носилках, сообщает врач, меньше вопросов будет. И прекрасно. Двигаться я кое-как могу, но ужасно не хочется. Мне спать хочется. Войсковая часть Чжувона. 1 декабря, спортплощадка после ужина. Как надоели эти салаги, недовольничает один из старослужащих, друзей Чжувона, когда тот присоединяется к теплой компании, увеличивая ее до обычного состава в 4 человека. Как ты можешь так говорить? Укоряет товарища Чжувон, это твои товарищи, из нашей роты. Столько времени мы тут спокойно сидели, продолжал хмуриться недовольный, а теперь не протолкнешься. Захочешь на турнике повисеть, очередь надо занимать. Холь, засмеялся другой и толкнул его в плечо. Да ты ни разу по вечерам к турнику не подходил, а вот захотелось. Огрызнулся недовольный. Ничего, вступил в разговор Чжувон, как только они уйдут, ты сразу расхочешь. Я сейчас хочу, упрямился недовольный. Хорошо, пойдем, я их отгоню, и ты позанимаешься, решил помочь другу Чжувон. Недовольный замкнулся, потом все 4 переглянулись и одновременно заржали. Это они все после Агдан так загорелись, заметил 4-й, что лежал на спине, руками под головой. Да, есть в Агдан что-то зажигательное. Да, предводитель, солдат хитренько посмотрел на Чжувона. Не знаю, пожал тот плечами, я ее в пожароопасные места не водил. Разговор, как обычно, скатился к излюбленной теме. Агдан и все, что вокруг нее. Чжувон испытывает разнообразные чувства, и хочется о ней поговорить, и о многом нельзя, и вспоминать лишний раз тоскливо. Изо всех сил приходится себя убеждать, что нет, он не скучает по ней ни капельки. Она сейчас Японию поджигает, заметил недовольный, все япошки с ума сходят. Ао, видели, что они на стадионе вытворяли? Оживился самый веселый солдат. Да мы и здесь ее видали. Да, предводитель, как раз на нашей спортплощадке она и натренировалась так ноги поднимать. Чжувон молчал, задумчиво покусывал травинку. Что-то такое говорила ему Агдан, и почему-то ему хотелось вспомнить что? Что-то про ресурсы. Или это не она, да неважно. Главная мысль такая. Все есть ресурс, не только деньги. Не только деньги и связи, как раньше думал он. Друзья, ресурс идей, ресурс, талант или способности, ресурс. Все, что может иметь человек, все это ресурс. И сверхресурс, умение оптимально использовать имеющиеся возможности. Его мысли, как и 3 товарищей, прервал приближающийся неуверенными зигзагами солдат из молодых. Чего тебе, брысь отсюда, неласково встретил его недовольный. Чжувон жестом остановил приятеля. Сначала надо узнать, в чем дело, вдруг что-то важное. Тут ребята говорят, начинает мяться и выжимать из себя слова новобранец. В общем, не могли бы, господин ефрейтор, еще раз к нам Агдан пригласить. Ну, ты даешь, заржал самый смешливый, в прошлый раз ее генерал-лейтенант Имчхему пригласил. Понимать надо, она айдол, она сэнкса. Как ее ефрейтор может пригласить? Так это, маялся солдат, господин ефрейтор же с ней вроде. И что, как он ее пригласит без ведома командира части? А генералы должны с ее агентством согласовать. Думаешь, так просто все? Солдат сник. Чжувон глядел задумчиво. Одна мысль билась в голове. Знакомство с Агдан тоже ресурс? Почему бы и нет? Звучит цинично. Так не для себя же лично он воспользуется знакомством с ней. Если ей не понравится его идея, кто ей помешает отказаться? Агдан, особо еще более своенравная, чем госпожа Фортуна. Ты чего молчишь, Хён, а если не в части? Посмотрел на вопрошающего Чжувон, мы же ходим в марш-броски. Друзья переглянулись, новобранец ожил, как политый после жаркого дня цветок. Она будет в Японии еще 3 недели, обратился к новобранцу Чжувон. Потом неделю ее лучше не трогать, ей отдохнуть надо. А там уже я ничего не обещаю. Надо подумать. Попросить мне нетрудно, но сможет ли она, не могу сказать. Но надежда есть. Окрыленный новобранец ускакал, а друзья скрестили на Чжувоне требовательные взгляды. Ты, правда, можешь ее к нам привести, Хён? Вы что думаете? Я что-то утаил от него, как есть, так и сказал, удивился Чжувон. Я могу попросить, она либо согласится, либо откажется. А может здорово получится, задумчиво сказал один из друзей. На дальнем стрельбище есть летний кинозал. Там раньше учебные фильмы крутили. Уходим в марш-бросок, встречаемся с Агдан, возвращаемся довольные. Еще и с нами пробежится. На следующий день Чжувон выбрал время после обеда и зашел к ротному командиру. Они о чем-то долго совещались. А вечером, на той же спортплощадке Чжувон собрал всех новобранцев и сделал объявление. Внимание, друзья, я уговорю Агдан встретиться с нашей ротой. Отдельно встретиться, не в части. Его прервал радостный гомон. Пришлось успокаивать возбужденных солдат. Внимание, есть одно условие. Вся рота, все до последнего, должны выполнить боевые нормативы не ниже хорошо. Все нормативы по физподготовке, огневой подготовке, тактической и строевой. Как только рота добьется результата, я звоню Агдан. Солдаты загомонили на 2 тона ниже, и радости почему-то стало меньше. А вы как хотели, хотите с ней встретиться, добейтесь. Гаркнул один из друзей Чжувона. Им-то бояться нечего, они давно выполняли все нормативы. Почти все на отлично. Сеул, особняк семьи Ючжин. 20 декабря, 8 часов вечера. Поджав красивые губки, девушка внимательно смотрит запись концерта Короны в Токио-доме. Просмотр совсем не похож на сеанс БДСМ. В той пикантной эротической игре зависимая сторона получает удовольствие от своих страданий. Да и можно ли считать пытки мазохиста пытками? Для него это всего лишь острая, возбуждающая аппетит приправа к любимому блюду. С Ючжин происходит нечто другое. Не боль вызывает наслаждение, а наоборот, эстетическое удовольствие от зрелища пробуждает сильнейшие страдания. Безупречный, отточенный филигранный танец тайме под музыку, что властно перехватывает контроль мозга над телом и заставляет его дергаться в такт, доставляет огромную боль. Потому что исполняет она, эта тварь. Потому что придумала она, эта дрянь. Как она смеет делать такое? Надо бы выключить, прекратить себя мучить, но палец, уже положенный на кнопку пульта, не имеет. Споткнись хотя бы разочек, ну, хоть с ритма сбейся, шепчет девушка. Пусть хотя бы кто-то из твоих подруг на попу шлепнется, сбавляет уровень притязаний Ючжин. Раз уж эта крыса помоечная неуязвима, муки стали менее глубокими, когда запели другие, Санён, Хёмин, но, когда Ючжин почти смирилась и почти полностью отдалась наслаждению от шоу, внутри опять разгорелся адский огонь ненависти и протеста. Надо было сразу выключить. Рука же на пульте. И она могла бы, но попалась, как и все зрители. Не поняла сначала, кто это на мотоцикле влетел на сцену. Стиснув зубы, Ючжин досматривает пылающими глазами все до конца. Наконец пытка кончается. Мелькают кадры с шумными зрителями. Стаи обнаглевших соловьев заливаются комментаторы. Обретшая контроль над телом Ючжин жмет кнопку on-off. Некоторое время сидит, сжав пальцами виски, приходит в себя. Очень помогают в этом собственные мечты. Она же наняла киллера. Нет-нет, она понимает, что там, в Японии, он вряд ли что сможет сделать. Говорил он об этом. Но как сладко представлять незаметный в общем шуме щелчок выстрела и пулю, пробивающую грудь мерзкой крысы. Нет, не пойдет. Красная кровь, красиво текущая из красивой груди очаровательной девушки под стон огромной толпы, нет, чересчур прекрасная смерть для такой твари. В голову, да так, чтобы весь череп разнесло в куски, Ючжин, невзирая на всю глубину ненависти, поморщилась. Неэстетично. Несмотря на то, что все варианты сама же и отвергла, стало легче. Теперь можно подумать. Группа наемников, разбросанная по чатам и форумам, фактически бездействует. Попытки вбросов негатива про Агдан вызывают крайне вялую реакцию, или энергичную, но неожиданную. Публика сначала требует доказательств, а потом бана для провокатора. Ее люди то и дело оформляли себе новые аккаунты, но новый он и есть новый. Пока наберешь авторитет, репутацию, да еще риск спалиться. Разок такое было, когда кто-то вдруг спросил, а ты откуда меня знаешь, ты первый раз здесь, модератор, сюда. Ее агентурная сеть несла ощутимые издержки, теряла в качестве. Она что-нибудь придумает. Пока велела притихнуть. В последнее время стало тяжело работать в сети. Какой-то бестолковый народ пошел. Столько усилий она приложила, чтобы засечь момент отлета короны в Японию, а они все просрали. В рассылках кто-то перепутал дату вылета, пока разобрались, вдруг поняли, что поезд ушел. Вернее, самолет улетел. В расписании аэропорта тоже вкралась ошибка. Чартерный рейс улетел раньше на 5 часов, чем было заявлено. Киллер. Самое опасное предприятие. Не в том дело, что тот может попасться и сдать ее. За это Юджин не боялась, такие профи живыми в руки не даются. И потом, поди привяжи ее к этому делу. Она ни разу прямо не назвала убийство убийством, ни разу не назвала имя жертвы. Нет, с этой стороны она не опасалась, но она пошла на риск, чтобы оплатить его услуги. Юджин продала 0,5% акций из своего 5% пакета, чтобы заиметь нужную наличную сумму. Теперь ей нужно каким-то образом вернуть эти деньги и скупить акции на рынке до прежних 5%. Пока отец не заметил неладного и не призвал к ответу, Юджин запускает брокерскую программу и принимается изучать движение ценных бумаг и курсы валют на рынках. Если эта наглая необразованная мерзавка с окраины может успешно играть с котировками акций, то она, выпускница Сорбонны, сделает это лучше, легче и масштабнее. Девушка внимательно присматривается и делает первую ставку, пока небольшую. Сеул, агентство ФАН, 21 декабря, время 14:07, у окна в коридоре, стараясь стоять так, чтобы их не заметили снаружи, двое. Директор Юсон и менеджер Кихо. На улице за ограждением бушует огромная толпа, то и дело дружный рев «Агдан, Агдан, Агдан», сотрясает стекла. Юсон болезненно морщится, рука лезет в наружный грудной карман и замирает. Кихо не замечает, как директор косится на него и опускает руку. И что им нужно, менеджер Кихо? Очевидно, хотят увидеть Агдан. Директор Юсон выдвигает смелую гипотезу Кихо. «И где я им ее возьму?» – вопрошает директор. Корона и сопровождающие ее официальные и другие лица прибыли в Сеул примерно час назад, таким же чартерным спецрейсом, что они улетали в Токио, и под прикрытием такого же дезинформационного приема, администрация аэропорта легко пошла навстречу. Им сложности с безумствующими фанатами тоже ни к чему. В расписании висело время прибытия 17:00, вот фаны и не напрягались. Все, что они смогли сделать, это застукать корону, когда девушки уже грузились в микроавтобус. Но у них были телефоны, конечная точка известна, так что их ждали. Полчаса назад, волнующаяся толпа за оградой выкрикивает приветствие. Первая из микроавтобуса выходит Хёмин, машет рукой фанатам, получает свою порцию радостных криков. Потом Санён, Джихён, Барам. Когда вышли все, толпа стихла в ожидании. Раздался неуверенный и одинокий вопль «Агдан», который растерянно оборвался, когда двери закрылись, и микроавтобус укатил прочь. Минут 5 потребовалось толпе переварить разочаровывающую новость. Агдан с короной не приехала. Еще 5 минут понадобилось. Большие скопления народа такой же большой сообразительностью не отличаются, для того, чтобы додуматься потребовать ответа на жгучий вопрос. Где же Агдан? Юсон мрачно и со страхом следит за толпой. Молодежь волнуется, напирает, ограждение трещит. Если разгоряченные фанаты решат его преодолеть, никаких проблем это не доставит. Вот за что ему это все. Юсон никак не мог забыть внезапно побелевшие от бешенства глаза Агдан, жуткий вой ее жуткой кошки. А как ему досталось от японских партнеров? Нет, ничего такого ему прямо не говорили, почти не говорили, но внезапно он оказался виноватым во всем. Как будто он мог предвидеть, что Агдан вдруг съедет с катушек. Решили продлить турне, ну и что? Прошлый раз тоже продлили. Справились ведь. И после всего этого непростительного безобразия Агдан вдруг исчезает, и никто не может сказать, куда она делась. Эти курицы из короны забились в номера и только глазками хлопали, когда от них допытывались, куда делась Агдан. Кое-как выяснили, что медики отвезли ее в аэропорт. В Сеуле то же самое. Никто не видел ее прибытия, кроме таможенников. Никто не знает, где она находится. Выяснили у Джемин Си, сначала всполошив ее сверх меры вопросом, где ее дочь, где Йоны. Внезапно пришла в голову идея, на кого можно все спихнуть, почему она не решает проблемы со своей подопечной. Вы не брали ее с собой в Японию, директор Юсон, флегматично указывает Кихо, скорее всего, она и не знает, что происходит. «Мы знаем», — воодушевляется Юсен, вызывая эту бездельницу. «Пусть скажет, что Агдан переутомилась. Слишком много на себя взяла, и вот итог». Йоне, вышедшую к ним через 40 минут, полчаса на дорогу и 10 минут инструкций, толпа слушает очень внимательно, после чего мирно стала расходиться. Но миром дело не кончилось, не в этот раз. 22 декабря, чат нового фанатского сообщества «Клуб 2.012», кто-нибудь объяснит, что случилось с Агданой, где она сейчас. 001, по словам ее менеджера, у нее переутомление, она сейчас дома, ей прописан строгий постельный режим. 008, довели епошки нашу Агдан. 005, просто она молодая еще, не умеет сил рассчитывать. 012, вот в этом-то и дело. Не зря закон запрещает несовершеннолетним работать больше 5 часов в день. 028, Йоксель, она ведь еще и продюсер. Понимаете, что это значит? Это значит, она придумывает танец или номер, а потом вместе со всеми разучивает. 005, все номера готовили в Корее. 028, в том-то и дело, что нет. Ролик, где она на мотоцикле, выпустила японская фирма, и время выпуска уже ближе к концу турне. Его во время турне снимали. Агдан указана в титрах, как композитор, сценарист и продюсер. 001, интересно все это, конечно, но мне одного факта хватает. Агдан лежит с диагнозом переутомление. 005, мы мало что знаем. 012, мы много знаем, но недостаточно. 008, и что мы знаем? 012, Агдан успешно и по графику закончила турне, по окончании слегла в госпиталь, улетела из Японии отдельно от остальных, на телефонные звонки не отвечает, агентство сказало про переутомление, подробностей никаких не сообщило. 001, молодец, все по полочкам разложил. 012, предлагаю еще подать жалобу в трудовую инспекцию с просьбой проверить длительность рабочего дня Агдан. 001, хорошо, только подождем, когда Агдан придет в себя. Вдруг она против будет. 005, я тут поглядел последствия переутомления. Кроме физических недомоганий, тошнота, головные боли, боли в сердце и т.д. указывается эмоциональная неустойчивость, повышенная раздражительность и капризность. Потом глянул возможные причины нервного срыва люди. Все сошлось. На первом месте среди причин нервного срыва – переутомление. 008, холь. Значит, что-то было. Поэтому она и сорвалась домой отдельно от остальных. 028, и что там было? 008, да что непонятного. Агдан на фоне эмоционального истощения с кем-то сцепилась. Или со своими коронками, или с руководством. 012, с чего ты взял? 008, как с чего? С ее независимым характером на фоне повышенной раздражительности, неизбежно. Поэтому никто и не выходил из агентства, когда мы стояли. 005, холь, это они сделали. Точно. 001, успокойтесь, мы ничего не знаем. 005, мы многое знаем. Например, то, что она вернулась в Корею одна. С ней была только кошка и служительница при ней. И она точно не из агентства, кто-то из своих. Раньше сестра за Тадук Каяни присматривала. 001, и что? 008, щебаль, как ты не понимаешь, ей не дали никакого сопровождения. 012, могли до аэропорта сопроводить, а в Сеуле встретить. 028, такое впечатление, что в агентстве не знали, что сказать. Очень подозрительно. Мы им орем, где Агдан, а они молчат. 008, холь, они что-то скрывают. Это они ее до срыва довели. Общежитие агентства ФАН. Время, 9 часов вечера. Холь, вскрикивает Кюри, уткнувшаяся в планшет. 30% всех фанатов Кореи, фанаты Агдан. Не может такого быть. Не верит Инчжен, Юнми сильна. Конечно, но это слишком. Может. Категорично соглашается с прозвучавшим числом Барам, Юнми все может. Тут все вместе, объясняет Кюри, только по Агдан фанатеет чуть больше 10%. У остальных есть свои кумиры, но и Агдан на ней уважают. Несколько клубов так официально заявили. Тогда понятно, недоверчивость исчезает из голоса Инчжен, а у нас как? У нас тоже растет, докладывает Кюри. Но все наши постепенно перестают называть нас короной. Все чаще называют группой Агдан. Она нас всех подмяла. Инчжен хмыкает, остальные переглядываются, только Барам невозмутимо. После длинной паузы Санен вздыхает. Она реально все может. Когда она на директора Юсена хотела вместе с кошкой напасть, я чуть не описалась. Я тоже, подтверждает Барам. Никто из девушек даже не хихикнул. И переглядываться не стали. Видели, как у нее глаза полыхнули. как две синие фары. Продолжает делиться впечатлениями Санен. Меня больше ее вторая тадук каяния напугала, вдруг выдает Инчжен. Кто? Чуть не хором восклицают девушки. Габи. Инчжен не стала делиться с подругами об одном эпизоде за месяц до срыва Агдан. Габи, проходя мимо по коридору, вдруг резко притормозила и неожиданно и крепко прижала ее к стене, уперлась своими немигающими глазами в ее, начинающие разгораться злостью, уперлась и негромко сказала голосом почти без эмоций: «Еще раз косо посмотришь на нее, руки переломаю». Инчжен вспыхнула от гнева, попыталась вырваться и вдруг поняла, что держит ее не только крепко, но и профессионально, бедром слегка наискосок блокирует ее ноги, так что коленом не ударишь, одна рука зажата плечом, той же рукой держит ее вторую. Инчжен попала в невыгодную позицию. Нет, если она рванется, то вырвется. Но у нее руки-ноги заблокированы, а у противника свободная рука. Пока она вырывается, получит сильный удар и, скорее всего, не один. «У меня черный пояс под хэквондо, я тебя размажу», – прошипела она в лицо Габи. «Мульчу тоже размажешь?» – таким же безжизненным тоном спросила Габи. «А я в 100 раз хуже. Я тебе твой пояс в такое место засуну, где он свой цвет поменяет, а потом руки оторву». «Поняла?» С последним словом Габи прижала руку к горлу, надавила на подбородок. Инчжен стало трудно дышать. «Я спрашиваю». «Поняла?» Взгляд у Габи был спокоен и неумолим. Только на самой глубине ее глаз ворочался огонь дремлющей ярости. Гнев Инчжен не впечатлил ее ни на каплю. «Поняла, поняла», сдалась Инчжен. И укоряла себя за эту слабость, пока не увидела ее, ворвавшуюся на место стычки Агдан и Юсена. Тогда осознала, что корить себя ни за что, эту тигрицу никакой тхэквондо не остановит. А она что? Она ничего. Ничего против Юнми она не имеет, наоборот. А уж совет ее. Инчжен про себя усмехается. Директора Юсена ждет пустой бокал, и ей ничего за это не будет. Юнми еще и коварная, как кумиха. Вау! Опять вскрикивает Кюри. Транзитный Токио пересек рубеж 800 тысяч продаж. Две песни Санен, Лимонный ночной Токио идут кучей между 700 и 800 тысяч. Остальные от 200 до 500 тысяч. А-а-а, завопили все разом, кто-то запрыгал, Барам бросает вверх подушку. Новая квартира семьи Юнми. 25 декабря, время 10 утра. Лежу на диване, уткнувшись в маму и обхватив ее руками. Излюбленная поза за эти дни. А еще часто плачу, особенно в первое время. Мама перестала пугаться к концу первого дня. Вот почему окружающие бывают такими тупыми. Сначала Юсен, затем нет. Японцы показали себя вменяемыми и покладистыми ребятами. Я про медиков. Дали какую-то бумагу подписать. Типа они предложили, я отказалась. Вот все бы так подписала, а дальше почти ничего не помню. Почти все время спала. Сначала в машине, в аэропорту быстро оттаможились и снова в машину скорой помощи. В самолет зашла, вышла, аэропорт, машина ребят Габи, военный госпиталь. Госпиталь стоит в том же ряду, как же вы меня все достали. Не упал он мне ни в одно место. Но только врачи мне могут дать защиту от беспредельных притязаний агентства в лице этой жирной морды Юсена. Мне нужен больничный. Слава небесам, диагноз переутомления подтвердили сразу. У меня оказалось давление не 120-80, а 110-70, плюс слабый тремор в пальцах, еще какие-то расстроившие меня мелочи. Я-то думала, что все проблемы носят чисто психический характер, однако знакомый тезис о тесной психосоматической связи всех признаков любой болезни вдруг приобрел угрожающие реальные черты. Юнмиян, положим вас в стационар после обследования. Через пару недель проверим, восстановитесь, выпишем, так расписал мне ближайшие перспективы врач. Нет-нет, в панике мотаю головой, дайте мне освобождение от работы, пропишите все, что нужно, а лежать я буду дома. Юнмиян, увещевающе начинает врач, только начал, и сразу закончил. Я втыкаю в него свой взгляд на максимальной яркости. Линзы я сняла еще в машине. В госпитале никаким долбанутым фанатам разгуляться не дадут. Втыкаю взгляд, делаю лицо, мне очень надо домой. Истерически хочу забиться в норку и не высовываться оттуда. Я домой, к маме хочу. На этом споры и кончаются. Врач как-то странно сглатывает и опускает глаза. Меня все-таки притормозили для взятия всевозможных анализов. Для полного обследования надо было задержаться еще на день. Но я опять уперлась, опять сказала голосом маленькой упрямой девочки. «Домой хочу, к маме». И от меня отстали, и нужной бумажкой снабдили. Теперь смело и безнаказанно могу посылать в самые далекие края всех из того самого ряда. Как же вы меня все достали. Когда приехали домой, меня уже распирало. Быстро разулась, потащила обнявшую меня маму на тахту и забилась ей головой в грудь. Рыдать начала в голос, потом постаралась сбавить децибелы. Уж больно все вокруг напугались. Все, и мама, и Габи, и Мульча, немного успокоились, когда я на пару секунд прервалась и скомандовала почти нормальным тоном. «Габи, на кухню, подкрепись чем-нибудь, и Мульчу подкрепи, а я тут у мамы еще поплачу немножко», опять уткнулась и зарыдала. Наверное, прорвалось напряжение не только от турне. 2 года я слезинки не проронила. Юркин не давал, свинтус страшный. Зато как приятно порыдать сейчас, изо всех сил жалея себя, такую несчастную маленькую девочку, без слов пожаловаться мамочке на 100 злых дней вокруг меня, и уснуть, по инерции продолжая всхлипывать, в полнейшей блаженной прострации. Когда мама повела меня укладываться в кровать, я с огромнейшим удовольствием похныкала, еще чуть-чуть слезу пустила, мимоходом пихнула волнующуюся вокруг ног Мульчу. «Уйди, животное, не мешай», разговаривала я всегда нормальным тоном, что поначалу сбивало окружающих с толку. Кошка, кажется, немного обиделась, но ночью приперлась, облизала мне лицо, и я продолжила спать с ней в обнимку. Во сне приходит понимание, вернее, атавистические воспоминания. Понимание касается того, что моя амнезия бесповоротна, память Юнмика мне никогда не вернется. Но тепло маминых рук, ее ласковый голос, уютный запах, все в форме невнятных обрывков, я вспоминаю. Больше ничего от той девочки Юнми не осталось. Но и эта малость заставляет меня маленьким щеночком жаться к мамочке. К вечеру следующего дня Мульча уже особо не обращала внимания на мои регулярные истерики, только ушами дергала. На 3-й день мама и Габи, которая у нас, кажется, прописалась, стали перехихикиваться. Меня это не заботило ни капельки, хотя разок я устроила плач Ярославны с рефреном «А-а-а, вы надо мной смеетесь». Жестокая Сунок просекла ситуацию на раз, сориентировавшись на маму и Габи, даже шлепнула меня разок по заднице, зараза такая, правда, не сильно. Утром девчонки разбегались, я не отлипала от мамочки, которая вроде была этим фактом даже счастлива, несмотря на мою плаксивость. Габи приходила после обеда, Сунок после ужина, притащили мне кучу работы, ребята из клуба набрали в кафе 1500 заказов на мой автограф, время от времени, со скуки я лепила подписи и надписи. Мне становилось все легче и легче, и сама я становилась все легче. Вот этот факт волновал маму очень серьезно. Я ничего не ела, только пила сладкий зеленый чай, влагу надо было восполнять, иначе легко попала бы в режим обезвоживания при такой мощной утечке. Запретила к себе всех пускать, телефон в руки не брала принципиально. Никого не хочу слышать, а тем более слушать. Габи даже Йоны не впустила, отдала ей копию медицинского заключения, проинструктировала с моих слов и отправила во свояси. Мама вдруг тревожит меня, упрашивая отпустить. Это сначала домофон тревожит ее, затем она меня. Недовольно с виду отваливаюсь от нее, на самом деле, уже надоело бездельничать. И из голодовки пора выходить, а то чувствую себя настоящим корейским айдолом, которого ветром может унести. Мама выглядывает из прихожей немного смущенная. «Дочка, там Чжувон пришел. Впускать? Долго не думаю». Киваю, наконец-то развлечение, это ж не по работе, сейчас повеселимся. Пока додумывалась до того, чтобы привести себя в порядок, пацак уже входит. А пусть полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Чжувон оправдал мои ожидания на 200%. Подставился с порога, душка, входит в комнату с букетом красных роз. Ааха, всплескиваю я руками, смотри, мамочка, какой Чжувон помолодец. Я ему всего год говорю, что не люблю розовый цвет, и вот ведь какая невероятная сообразительность. Всего через год он дарит мне не розовые, а красные розы. Это не парень, а просто гений. Аньон, Юнми, бурчит Аппа и вручает букет. Аньон, Чжувон Аппа, забираю букет, чапаю на кухню заниматься цветами, ты проходи, садись, я сейчас. Мама на кухне показывает рукой на лицо, это призыв привести себя в порядок. Да, мама, ты права. Наливаю в стеклянную высокую вазу воду, бросаю большую ложку сахара, размещаю цветы. Мам, он свиные шкурки любит. У нас есть, это я шепотом на ушко. Мама делает испуганные глаза. Нету. Начинает собираться в магазин, я расширяю ей ассортимент. Что-то меня в кулинарию потянуло, Хочется что-нибудь из русской кухни изобразить. Бегу в ванную, надо умыться и причесаться. В ванной глаза фокусируются на тюбике с губной помадой, и рука тянется сама. Привычно жду, что меня сейчас одернут и вернут шаловливую конечность на место. Не, я свободна. Открываю колпачок, смотрю на себя в зеркало и закрываю колпачок. Нет, какую-то преемственность соблюдать надо, нельзя резко свои привычки менять. По возвращении, умытая и причесанная, плюхаюсь в уголок тахты подальше от пацака. С ногами залезаю, я дома, мне можно. Обязательно было меня в таком глупом виде выставлять, мирно любопытствует пацак. Киваю утвердительно. Прости, чжувонаппа, по-другому никак. Если подставляешься, грех не врезать. То есть, мне надо было купить розовые розы, вредничает чжувон. Чтобы огорчить и расстроить меня, а так ты огорчила и расстроила меня, никак не желает сдаваться пацак. Не понимаю, почему не родился еще тот пацак, который может меня переиграть в эти игры. Ты зачем красные розы купил? Чтобы порадовать меня, так ты порадовал. Понимаешь? Чжувон подозрительно хмурится, но отвечает утвердительно. И как ответить по-другому? А никак, порадовал красными цветами, которые впервые мне не хочется сразу выкинуть. Этим самым подставился и дал мне возможность поизмываться над тобой. Еще одна радость, да как бы не больше первой. Ты должен быть счастлив и горд, ты доставил мне двойную радость вместо одной. Чжувон нехотя постигает мою глубокую правоту, но сдаваться не хочет. Тогда мне полагается двойная награда, со значением смотрит на меня. За бескорыстные добрые дела награда не полагается, обойди меня на кривой козе, обойди, меняю тему, ты есть хочешь? Чжувон на секунду задумывается. Планировал тебя в ресторан отвезти, но смотрю, ты не в форме. Так что да, неплохо бы перекусить. Чапаю на кухню, слабость приходится преодолевать, но мне лучше. В эмоциональном отношении точно. Пока там еще мама придет и что-то сделает, я организую легкий перекус. Кисель хорошее дело, и для меня как раз и чжувону интересная экзотика. Плюс легкое печенье. Через 5 минут выхожу в гостиную с подносом. Угощайся, перебьешь чувство голода, пока мама не пришла и не приготовила. Что это? Чжувон с интересом смотрит на красный желеобразный напиток. Объясняю, в том числе и технику безопасности. Ему остыть надо, а то рот обожжешь. Делай, как я. За общением кое-что вспоминаю. Я пару дней назад нечто сделала со своей мамой и сначала сама не поняла, что, пока не вспомнила слова богини, дар жизни, как будто я влила в маму какой-то свет из источника во мне. Мне хуже не стало, зато мамочка воспряла. Со следующего дня с ней стало труднее, не могла со мной долго высидеть, энергия стала бить через край. Вот и сейчас, кто бы ей позволил бегать с тяжелыми сумками по магазинам. Доставка, в конце концов, есть, но теперь ее не удержишь. А что если? Чего ты на меня так смотришь? Первый раз увидела? Чжувон не то, чтобы в диком восторге, но отторжение мое угощение не вызывает. Попивает себе. И то, корейцы жрут, что ни попадя, а тут натурпродукт. Крахмалы и фруктовые добавки кто только не употребляет. Тебя как, сломанные ребра не беспокоит? А то, может, ноют временами или еще что-то? Нет, не замечал. Секунду Чжувон проверял свое состояние и воспоминания. Проверив, доложил. А я продолжала допрос. Выяснилось, что пацак возмутительно здоров. Кроме заживших травм, естественных для служивших в армии или занимающимися единоборствами, никаких повреждений в организме не имелось. Аллергии тоже нет. Могут быть незаметные хронические, вроде герпеса, но про них человек часто сам не знает. Ладно, будем действовать. Конец главы 1. Глава 2. Осененные благодатью, и другие. Еще подумала над тем, чтобы как-то укрепить организм пацака, и решила обойтись без лишнего фанатизма. Чуть-чуть, процентов на 10-15 укрепить кости, а то скоро в привычку войдет ребра себе ломать. Ставлю опорожненный бокал на столик. Аппа, а ты не будешь против, если я оздоровлю и укреплю твой организм? Вот так прямо и в лоб, как-то не по-женски. Но что делать, не знаю, как хитро подкатить, а для мужчин сойдет. Они любят, когда не ходит вокруг да около. Я на здоровье не жалуюсь. Чжувон бодро хрустнул печенькой. И как ты это сделаешь? Абсолютно здоровых людей не бывает. У тебя ребра сломаны, наверное, есть другие зажившие травмы, может еще что-то по мелочи. В любом случае почувствуешь себя лучше. Как могла, так и объяснила. А как сделаешь? Мистически паранормальным способом, туманно объясняю я, выглядеть будет обыденно, Войдешь в мою комнату, выйдешь через 5 минут. После необременительной и безболезненной процедуры, идея уединиться в моей комнате под Саку как-то подозрительно понравилась. Не стал долго рассусоливать, сразу направился по указанному направлению, на дверь в мою комнату, пока выглядевшую так, будто я только что в общежитии заселилась. Только минимум мебели, никаких украшений кроме занавесок, из-за чего помещение имеет вид несколько сиротский. Чего уселся? Начинаю со строгости, ишь, сразу на кровать умастился. Встань, сними рубашку и что там у тебя еще, короче, раздевайся до пояса. Эта команда тоже не вызывает неприятия, только провокационный вопрос. Ты тоже разденешься, до пояса, уточняет пацак. Я задумываюсь. Вопрос, несмотря на излишнюю игривость, законен. Наверное, лучше тоже до пояса раздеться, но не перед ним же. Эдак у нас неизвестно до чего дойдет в силу понятных причин. Принимаю Соломоново решение, олимпийку скидываю. Футболку оставляю. Повернись спиной. Так, слегка разведи руки. Где у тебя ребра были сломаны? Здесь, кладу ладошку ниже и правее правой лопатки, второй рукой чуть обнимаю с другого бока. Чжувон хмыкает и, кажется, хочет что-то сказать. Наверняка фривольное. Теперь помолчи, ефрейтор, напоминание о звании действует дисциплинирующе. Строгий и сухой тон тоже не последнее дело. Санкция я или погулять вышла. Закрываю глаза и как бы ныряю в него. Темных пятен, сигнализирующих о болезни, откуда-то я это знаю, нет, а слабенько серых, несколько. Кроме ребер, еще одно в интересном месте. Где это он словил? На тренировках. Всю серость выжигаем светом. А теперь я слегка покраснела, хотя смущаться некого, и кое-что сделала еще. Откуда-то издалека до меня докатился слабенький всплеск эмоций, будто невдалеке кто-то приглушенно хихикнул. Святые цитрусовые, гуанинь-то все видит. Я в такие моменты становлюсь ее аватаром, как-то так. Ну и ладно, подумаешь, будто я что-то плохое сделала. Да любой мужчина об этом втайне мечтает. Все, не будем об этом. Сеанс окончен. Одевайся. Особо не тороплюсь, но и не мешкаю. Оставаться наедине с ним для меня сейчас намного опаснее, чем раньше. Вся защита, что была, выстроена Сергеем и работает только под его управлением. Недавно, буквально несколько минут назад осознала, что мои мощные оборонительные редуты превратились в картонные. Обдумываю и осознаю происходящее уже сидя на тахте. Надо же, новое дело. Я стала беззащитной, надеюсь, только перед Чжувоном. Во-первых, меня как-то ощутимо накрыло, я слишком близко к нему подошла. Во-вторых, отчетливо понимаю, что приди в голову Чжувону шальные идеи, оказать адекватного сопротивления не смогла бы. Надо выстраивать новую защиту. Сергей об этом не предупредил, и не мог предупредить. Женскую психологию он изнутри не знает. В этом я сильнее, жизненный мужской опыт вот он, под рукой. И какие-то идеи самозащиты, пока смутно, но начинают проявляться. Не знаю, что ты сделала, но я реально чувствую себя намного бодрее, заявляет пацак, выходя из моей комнаты. Да, я вижу, у парня даже походка чуть-чуть изменилась. Чжувон прошелся туда-сюда, якобы невзначай, прошел за моей спиной к своему месту, но не просто прошел, пацак позорный. Подпрыгиваю от неожиданности, чмокнул меня в щечку мимоходом, лихорадочно стираю слегка влажный след. Да как ты смеешь, а чего это в моем крике столько энтузиазма? Хватаю с тахты подушку и азартно гоняюсь за пацаком. Уворачиваюсь от загребущих рук, отскакиваю, восстанавливаю дыхание. Выбилась из сил моментально. И чего ты возмущаешься? Начинает рассуждать пацак. Когда статус-кво восстановился, я всего лишь сказал спасибо. Ты подло присвоил незаслуженную награду, отвечаю я, и добавляю ехидно, будешь должен. А поцелуй принца не награда, Чжувон не уступает мне в степени ехидства. Приход мамы прерывает нашу милую беседу не вовремя. В тот невыгодный для меня момент, когда сильный ход сделан Чжувоном. Чем он меня подкупает, так своей расторопной реакцией. Вскакивает и вот уже несет из прихожей под квахтание мамочки тяжелые сумки. Пользуюсь моментом и убираю со столика посуду. Когда диспозиция восстановилась, наношу ответный удар. Нет, поцелуй принца может быть наградой только для какой-нибудь заморашки. Аналогично, коротко отвечает Чжувон. Да уж, конечно, перевод элементарен. Поцелуй принцессы ценен для всех кроме принцев. Вот только он в корне не прав. И опять подставился. А я таких моментов не пропускаю. Ты же в Европе жил. Ты хоть немного с мировой культурой знаком? Ты знаешь хоть одну сагу, поэму, роман, чтобы ради поцелуя принца совершались подвиги, чтобы принцам слагали стихи, добиваясь их любви, чтобы девчонки пели серенады под их балконами, рубились из-за них на дуэлях и поле битвы. Чем дальше я продолжаю, тем больше перекашивается лицо Чжувона от отвращения. Хочешь стать призом, прекрасным юношей, ради которого смелые и яростные дамы рубятся в рыцарских турнирах? Накручиваю я, пацак морщится, как от лимона. Это еще не все, держи самый большой и самый кислый лимон. А если Ючжин победит? Фыркаю, глядя в его испуганное лицо. Чжувон поднимает руки. Все-все, сдаюсь, и тоже начинает ржать. Все еще пофыркивая, иду на кухню помогать маме. На пороге оборачиваюсь. Ючжин еще не самый плохой вариант. Она красивая и образованная. А я вот лично знаю таких страшненьких, но боевых девиц. Согнув в локтях руки, сжимаю кулаки, демонстрируя грозный вид. Порвут твою Ючжин на тряпочки. Тоже твои поклонницы. Мечтают о твоем поцелуе и твоем прекрасном теле. Лицо Чжувона искажается от страха, почти неподдельного. Стонет от ужаса, быстро залезает на тахту с ногами, испуганно поджимает их, скрючивается в позу эмбриона. Стреляет в меня глазенками напуганного до смерти ребенка. Глубоко втягиваю в себя воздух, иначе упаду на пол от смеха. Вот клоун. Надо признать, не пропустил удар просто так. Безудержно хихикая, вхожу на кухню. Мамочка уже развернулась вовсю, как она быстро. Хотя блюдо такое, быстро готовится. Подсказываю, в конце лучку чуть больше обычного. И до золотистой корки, до черноты не надо. Мама улыбается. Дочка, а у тебя с ним все хорошо? Признайся, мам, мне кружечку бульона надо быстренько сварить. Пора заканчивать голодовку, маме зря кажется, что я ухожу от разговора, я этой темы больше не боюсь. Мам, с ним у меня все хорошо, с его родней очень плохо. Мама слегка сникает, я утешаю ее поцелуем в щеку. Не знаю, может просто проголодался, но Чжувон ел с явным удовольствием. И прямо расцвел, когда увидел, что ему несут. Ну и прекрасно. Я осторожно, прислушиваясь к себе, пью из кружки бульончик. Организм вроде ноту протеста не выдвигает. Ну и ладненько. Аппа, а ты чего пришел-то? Просто так или по делу? Чжувон хлопает себя ладонью по лбу. Пустая я голова. Я же совсем забыл. Юна, какая ты молодец. Фонтанирует он восторгом, не оправдавшимся страхом и другими эмоциями. Успокоившись, объясняет. Я пообещал своей роте устроить с тобой встречу. Именно и только с ротой. Ты как, сможешь? Задумываюсь. Подсчитываю. Так, на работу могу не ходить до 4 января включительно. Сегодня точно не могу, слаба еще. Завтра тоже. Буду в себя приходить. Послезавтра, тоже зарезервируем. Тогда с 28 декабря по 4 января в любой день. Только заранее скажи, какой, чтобы с моими делами не пересечься. Чжувон слушает мои вычисления со светлеющим лицом. Для него что, это так важно? И да, надо не забыть пнуть. Понятно, да, лучше за 2-3 дня уточнить. Для надежности, ой, не успела. Всего на пару часов, не больше. Подъедешь к месту, куда мы совершим марш-бросок. Пообщаешься с ребятами. Потом ты возвращаешься домой, а мы, к себе. Лучше ты меня привези и отвези. Не знаю я, где там ваши конечные точки марш-бросков. И будешь должен, все-таки наношу ему удар. Держи, не падай. Чжувон морщится. Ага, не нравится? А давай вот без этого, давай. Охотно соглашаюсь я и стремительно развиваю тему. Прости, ты прав. Гнилые разговоры, недостойные. Это подлинно, так говорить своему аппе. И награды требовать за цветы, это так гнусно. Ты абсолютно прав, аппа. Так что забудь, считай это моим бескорыстным подарком. Еще не хватало что-то со своего аппы взамен трясти, дурость какая. Ты-то вот никогда, никогда так не поступаешь. Лицо Чжувона, поначалу одобрительное, постепенно менялось. В конце стало откровенно скучным и кислым. Я бы еще долго могла продолжать, но опять начинаю ржать. Весь аппетит испортила. Чжувон отваливается от столика. Я скептически оглядываю почти пустое блюдо. И главное, как вовремя. Когда ты все уже съел, смотрю ему прямо в глаза. Давно заметила, он не выдержит. Точно. Пацак начинает ржать. Поднимает руки вверх. Сдаюсь, Юна, уела. Клянусь, больше никогда так не скажу. Знаем мы эти клятвы, я недоверчива, меня жизнь учит не верить пустым обещаниям, лучше договоримся, если еще раз так скажешь, выполняешь любое мое желание. Прямо любое, напрягается Чжувон. Не бойся, в пределах возможного, успокаиваю я, жениться точно не потребую. Ты тоже, иначе договор неравноправен, спохватывается Чжувон. Заметано. Надо научить его закреплять устные договоры встречным хлопком наших ладоней. Ладно, потом как-нибудь. Мама смотрит на нас, почти ничего не понимает. Не понимает из слов, зато прекрасно понимает, что нам весело и хорошо. Мы пьем чай, когда Чжувон вспоминает о еще одном моем обещании. Сначала не понимаю, о чем он. Ну, ты говорила, что якобы я тебя когда-то... Чжувон стрельнул глазами в маму, но мужественно продолжает, жестоко избивал. Мама действительно посмотрела на него, нет, не с осуждением, а с намеком на осуждение. Не поверила, привыкла к моим чудачествам. А-а, поняла, да, помню, но давай в другой раз, а то я уже смеяться устала. Ты меня в конец уморил сегодня, это правда, сил уже нет ржать. Недельную норму перекрыла точно. Чжувон легко соглашается. Все равно мне пора, он с явным сожалением смотрит на часы. Проводишь меня, надежды, что питали этого юношу, жестоко обрубаю на корню. Нет, у меня уже сил нет. Мама тебя проводит, мамин осуждающий взгляд парирую, знаю я его, сейчас целоваться полезет. Тебя-то не станет к стенке прижимать, ну, я надеюсь, хи-хи-хи. Подловила я его, подловила. Сумела угадать его подлые намерения, убеждаюсь по легкому разочарованию, мелькнувшему в глазах. Мама на мои слова как-то оживленно хихикает и провожает оппу до двери. «Сильно не плачь без меня!» — кричит напоследок Чжувон и, наконец, уходит. «Уфф! Прямо облегчение испытываю. Все-таки утомил он меня, больную и слабую. Немного голова болит, но краткие приступы все реже и реже. Может, этот последний — особняк семьи Ючжин. 25 декабря, примерно то же время. Ючжин с утра закрыла несколько позиций на бирже, открыла новые, показавшиеся перспективными. Неудовлетворенно любуется суммой выигрыша около 80 тысяч долларов и снова углубляется в анализ рынка. С огромным сожалением глядит на одну валютную пару, пропустила начало перспективного движения. И что особенно досадно, предварительная картина годилась в качестве яркой иллюстрации для всех учебников. Классический вид двойной вершины, признак близости начала сильного движения. Эх, если бы она не прохлопала этот момент, могла бы оседлать волну и даже при неточной игре сняла бы 1150 за пару суток. Ючжин всерьез подсела на игру. Как оно и бывает, на самом деле, она проиграла уже чуть больше полумиллиона и выиграла чуть меньше 600 тысяч. Выигрыши и проигрыши по итогу набегают в результате длинных списков закрытых позиций. Девушка оставляет слежение за курсами. Пока Нью-Йоркская биржа не открылась, рынок шевелится слабо. Через час подключится Лондон. Тогда можно усилить внимание. А сейчас Ючжин берется за телефон. Она придумала, как сбить рост популярности Агдан. Ючжин улыбается, она умна и образована, она сотрет эту дрянь в порошок. «Привет, Кондор, ох уж этот Кондор». Парень считает выбранный псевдоним очень красивым, но, видимо, не знает, что Кондор — это стервятник. Птичка, питающаяся падалью. Малосимпатичный образ.